«Весьма мила», — не без иронии заметил Кунеда. «Она что, хостес?» «Да. Ни к чему эта встреча». Анадор осмотрел вслед девушке, которая, что-то щебеча своему спутнику, направилась в зал. «Может, предупредить, чтобы никому не рассказывала?» «Думаю, не стоит. Судя по ней, она ни о чем не подозревает», — сказал Наката. «Да к тому же завтра ты будешь в море, вернее, на его дне». Подъехав к своему дому в Аояма, дом строился как кооперативный, но впоследствии квартиры стали сдаваться в наем. Анадера хотел было прежде зайти к смотрителю, но у того на двери висел замок. Тогда он поднялся в лифте на третий этаж, подошел к своей квартире и вдруг почувствовал, что в ней кто-то есть. Посмотрел на замок. Он был выломан. Поминуясь мгновенному порыву, Анадера распахнул дверь и ворвался прямо в комнату. Там ярко горел свет, на полу в обнимку валялась полуголая пара. «Это еще что такое?» — крикнул Анадера. Но тут на его затылок обрушился сильный удар. Теряя сознание, он услышал высокий женский смех. Без сознания он, должно быть, пробыл совсем недолго. Когда пришел в себя, кто-то запихивал ему в рот кляп, грязный, скомканный носовой платок. Его руки были связаны за спиной, ноги у щиколоток. Однако связали его кое-как наспех. В комнате было 5 человек, 3 парня и 2 девчонки. Все молодые, не старше 20. Парни долговязые, небритые, в мятых грязных рубашках. Одна девчонка была в туго обтягивающих джинсах, другая в комбинации, даже без трусов. Один из парней тоже был без трусов. Выставив свой тощий зад, он на четвереньках ползал по полу и ойкал рыкающим голосом. Другой, глядя на него, бессмысленно гы-гыкал и бренчал на гитаре с 2 лопнувшими струнами. Девушка в комбинации, забравшись на кровать, назойливо приставала к 3-му парню с длинными до плеч волосами. Но парень не обращал на нее внимания. Он хватал и пожирал разбросанные прямо на одеяле куски консервированного мяса. «А, вот это кто? Доппи!» — подумала Надера, глядя на их мутные глаза и дряблую кожу. «Доппи! Бич современных городов Японии. Парни и девушки, одурманенные синтетическим наркотиком, новым видом ЛСД. Эти наркоманы уже давно стали серьезной проблемой. К сожалению, их число не уменьшалось, в последнее время их стало особенно много. Раньше это были подростки, в основном из зажиточных семей, избалованные, ни в чем не знавшие отказа и отчасти поэтому сбившиеся с пути. С возрастом эти молодые люди чаще всего оставляли свои дурные привычки и приобщались к нормальной жизни. А сейчас возрастной состав наркоманов изменился. Среди них были 25- и 30-летние. Они перепробовали все наркотически действующие средства, начиная со снотворных и глазных капель и кончая марихуаной, лакокрасителями и ЛСД. Сейчас у них наибольшей популярностью пользовался наркотик неизвестного происхождения – ДОП, поступивший в Японию из американских преступных синдикатов. Объединив ДОП и старое слово «хиппи», наркоманов прозвали ДОППи. И если раньше они не доставляли окружающим особенных хлопот, то в последнее время их поведение стало приобретать злостный характер. В наркотическом состоянии они то угоняли машины, то вторгались в чужие квартиры, но, будучи привлеченными к ответственности, не несли большого наказания. Им оказывали снисхождение, принимая во внимание возраст и полуневменяемое состояние, в котором совершались преступления. И вот эти типы сейчас захватили и вконец разорили квартиру Анадеры. Стереофонический проигрыватель был разбит, долгоиграющие пластинки превратились в груду осколков, Матрац на кровати разорван, телевизор опрокинут, из холодильника все выкинуто, ковер в блевотине. Однако, глядя на это печальное зрелище, Анадера, к собственному удивлению, не возмутился. Он подвигал руками, и узлы, завязанные этими очумевшими ребятами, быстро ослабли. Когда он начал неторопливо распутывать ноги, они, разинув рты, удивленно на него смотрели. «Куда это годится?» — подала голос девчонка в комбинации. «Смотрите, он же развязался!» Пока Анадыра поднимался на ноги, они все еще в замешательстве смотрели на него. Первым бросился парень с гитарой. Анадера тут же отнял у него гитару и ударил ею парня так, что голова проломила корпус инструмента, совсем как в кинокомедиях. За минуту он расправился и с остальными.